Глава 12. Аллюриик. Город раскинулся в узкой ложбине между склонами двух пологих сопок. Да и не город это был. Так, городок или даже поселок городского типа. Центр окружен вольготно раскинувшимся частным сектором, сбегающим к нескольким малым причалам, скорее всего принадлежавшим местным рыбакам. Из местных достопримечательностей торчала одинокая православная колокольня, рядом с небольшой церковью да пожарная башня. Больше издалека ничего было не разглядеть. Порывы ветра с моря быстро уносили клочья белесого тумана. «Не хочется в город входить», – флегматично сообщил мне вождь. «Предчувствие плохое». Медведь с интересом посмотрел на него и занялся проверкой трофейного автомата. «Я бы тоже в него не полез», – согласился я. «Но населенные пункты безопаснее проходить насквозь, чем обходить. Особенно сейчас. Пока запах кисляка стоит в воздухе, ни один зараженный не сунется в город. Разве что самые умные или развитые из них». «Зараженные ждут на границах кластера, а местные жители еще не поняли, куда попали», – поддакнул медведь. «Должны пройти спокойно». Я кивнул. «Идемте». Вот только пройти у нас спокойно не получится. Для дальнейшего броска к зимнему нам много чего потребуется. Оружие, транспорт, припасы. А у нас нет местной валюты, и срока перезагрузки этого кластера мы не знаем. Мы вообще ничего о нем не знаем, но выбора нет. До частного сектора оставалось километра 3-4, и начали попадаться машины на дороге, едущие за пределы кластера. Местные, еще ничего не знающие о здешних ужасах, перемещались очень спокойно. Так волей ездят только под защитой стен стабов, и на кластерах выжимают из машин все, что только можно. Я проводил взглядом необычно выглядевшую фуру дальнобойщика, в которой ощутил мощные электродвигатели и аккумулятор. Способность ощущать электроприборы появилась у меня почти сразу после открытия дара электрокинеза, и поначалу была очень слаба. Да что там, почти неощутимо. Но регулярное принятие раствора гороха значительно подстегнуло развитие этой грани моего таланта. Еще и нодевые браслеты влияли в значительной степени на открытые дары и их грани. Развивали, усиливали, структурировали, делали взаимодействие с даром простым и, наверное, понятным даже обезьяне. Все эти мысли терзали меня, пока я смотрел на проезжавшего мимо нас дальнобойщика. Тормознуть? Все равно его ждет неприятное открытие, когда он отъедет подальше. Вряд ли он выживет. А так мы обзаведемся очень удобным и выгодным транспортом. Пока меня одолевали сомнения, фура выскочила из зоны действия дара. Тем временем ветер рвал клочья тумана окончательно, унося с белесыми клочьями и тошнотворный химический запах. Но раннее утро не располагало к случайным встречам с прохожими. По инерции люди еще живут самой обычной жизнью. Им пока невдомёк, что обычная жизнь, да и жизнь вообще, завершится в течение первых суток. Кто-то заурчит и начнет пытаться откусить у соседа кусок мяса. Те, кто вытянул счастливый билетик в лотерее Улья и окажутся иммунными, попытаются выжить. Однако без информации, что вокруг творится, они с большей вероятностью обречены на смерть, если не в клыках зараженных, то уж совершенно точно от спорового голодания. Последнее, впрочем, и нам грозит. Толпа большая, а запасы живуна уже подходят к концу. Все спараны у меня, а их всего 12. Так что задержаться в этом городишке с поэтическим и непонятным названием «Аллюриик» нам, хочешь или нет, придется. Да для того, чтобы поохотиться на зараженных. Всем, увы, не помочь. Даже думать о таком противопоказано, чтобы не впасть в черную депрессию. Я покосился на вождя. Тот шагал с нечитаемым выражением на лице. Флегматик. Абсолютно надежный и крепкий мужик, стойко принимающий удары судьбы. Он держит удар и по возможности не упускает шанс дать сдачи. Это неплохо, но есть вероятность, что он взорвется или сломается в самый неподходящий момент. Медведя, похоже, мучили мысли, схожие с моими собственными. Скулы моего крестника затвердели, на лице под щетиной играли желваки. «Когда я только попал в улей, — сказал я ему, — был в Москве. Представляешь себе Москву, медведь?» «Мегаполис», — ответил он, взглянув на меня. «Что там представлять? Жарко было?» «Да. На моих глазах нормальные люди перевоплотились в зараженных и начали жрать тех, кто еще не успел заурчать. Потом много такого видел». Я цыкнул зубом и переложил пулемет на другое плечо. «Постепенно привыкаешь, но смотреть на все это гадко до сих пор, но...» «Всем мне помочь», — кивнул медведь. «Я в порядке, не волнуйся». Однако волноваться я продолжил, так как, что бы он там ни говорил, был мой крестник далек от нормы. Недалеко от въезда в город обнаружился поворот к промышленному району с какими-то складами. Так как большинство из нас были в рабочих спецовках невнятного синего цвета, то должны были не так сильно бросаться в глаза. Как только объяснить то, что многие мужчины вооружены кто чем? Этого я пока не придумал. Вообще проблемы надо решать постепенно. То есть не все сразу, а по очереди. Соображу что-нибудь по ходу дела. Заготовок у меня никаких на подобные случаи не было, поэтому я просто собирался действовать по обстановке. Нам надо отлежаться сутки где-нибудь, не очень отсвечивая, не пугая местное гражданское население и не вступая в контры с местной полицией. Только боя с полицейскими нам в наш букет неприятностей не хватает. Как только доведу всю эту толпу до безопасного места, нужно бы вернуться за ранеными. Тем временем мы ушли с улочек с аккуратными домами частного сектора. Тут асфальтовая дорога сменилась на укатанную гравийную. Вокруг нас раскинулись какие-то непонятные промышленные и складские районы. Преимущественно это были легко сборные здания в 2 и 3 этажа. «Смотри!» – привлек мое внимание вождь, указав пальцем. «Мы это ищем!» «Думаю, да!» Я оценил обнаружившийся за выцветшим кирпичным забором брошенный склад. «Пошли, посмотрим!» Металлические ворота были закрыты на навесной замок героических размеров. Впрочем, это никак не повлияло на то, что я сломал его рукой, взявшись за дужку и резко дернув. Втянувшись внутрь, мы лишь подтвердили мою догадку. Это оказался большой брошенный склад с обитаемым 2-м этажом, отведенным под офисы. «Пока заляжем тут», – постановил я, показывая 2-й этаж гражданским. «Отдыхаем и прячемся сутки». «Тут вода есть», – радостно сообщила вышедшая из туалета женщина. «И душ», – вторила ей другая. «И горячая вода». «Ну вот и славно», – облегченно выдохнул я. «Все довольны». Естественно, что довольны были не все. Достаточно посмотреть на кривящего свою рожу Гаврилу. Но я ему ничего не должен, и нянчиться с ним совсем не обязан. «Медведь!» «Да?» «Я возьму вождя и отправляюсь на поиски машины». «Угу». «Если получится, мы сразу сорвемся за ранеными и заберем их». «Вам помощь потребуется, я с вами». «Нет», – отрицательно качнул я головой. «Ты оставайся здесь и пригляди за политиком, чтобы он не наломал дров». «Справятся и без меня». Легкомысленно махнул он рукой. «Вам буду нужней». «Медведь, сделай, пожалуйста, так, как я тебя прошу». Заглянул ему в глаза я. «Самого Гаврилу мне ни разу не жаль, а вот женщины, присмотри за ними. Я очень хочу найти всех целыми и невредимыми, когда мы вернемся». «Хорошо». Медведь был недоволен моим решением, но возражать дальше не стал. Я и вождь сложили приклады автоматов и спрятали их в рюкзаки. Пулемет оставили на всякий пожарный случай медведю. Ему он может оказаться нужней. Броники надели под фирменные фуфайки и... В общем и целом стали отдаленно похожи на гражданских работяг, если не присматриваться, конечно. При себе оставили только пистолеты. И в таком замаскированном виде отправились искать транспорт. Я поделился с вождем, что мимо нас промчал очень интересный дальнобойщик. «Что такого хорошего в этом грузовике?» – сомнением спросил индеец.